Дорогие братья и сестры, я желаю предложить размышления нам. Но свою проповедь или беседу я назвал «Новая песнь Давида». А тема рассуждения будет о воспитании детей. Текст Писания, на который я хочу сейчас обратить внимание, он будет записан в книге «Псалтирь», 143-й псалом. Я прочитаю несколько стихов, потом выделю тот текст, который будет важен для нас. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Братья и сестры, при изучении этого псалма можно обратить внимание, что псалмопевец Давид так строит этот псалом, передавая такое наставление. Вот третий стих, он восклицает и радуясь, говорит: «Что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Он восторгается, что Бог, живущий на небе, обращает внимание на человека, преклоняет небеса, сходит, касается, благословляет, и это вызывает у него большой восторг. И это побудило его к тому, что он сказал эту фразу: «Боже, новую песнь воспою Тебе». Братья и сестры, и изучая эту новую песнь Давида, мы можем выделить здесь четыре момента, которые выделяет псалмопевец, за что он благодарит Бога. Я только выделю эти четыре момента, но мы порассуждаем только об одном. Первое, 10 стих, он восторгается и говорит: «Дарующему спасение». Первое, за что слагается новая песня у псалмопевца, это за спасение. Жизнь его была подвержена многим скорбям, чрезвычайно многим. Но от всех их избавлял его Господь, дарующий спасение. И псалмопевец это самое первое выделяет – спасение. Братья и сестры, это первое, может быть, так и для нас должна быть, или первое для нас должно быть побуждение прославлению Бога за спасение. А вот второе, за что прославляет псалмопевец – Бога, это за то, да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, и дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Третье, за то, что житницы полны, обильны всяким хлебом. И четвертое, да будут валы наши тучны. Ну, тогда не было мерседесов, не было фордов, не было там других транспортных средств, были валы. И вот на валах там или еще на каких-то средства перемещения, да будут валы наши тучны, и перечисляет имущество, которое необходимо, имущество, которое имел, за это он воздавал славу Богу. Братья и сестры, и вот эти четыре составных этой новой песни, он за это прославляет Бога и потом выделяет. Блажен народ, у которого это есть. Что есть? Спасение. Такие сыновья и дочери, у которых есть житницы и у которых есть валы, есть имущество. Блажен народ, у которого это есть. И подчеркивает дальше, что это не заслуга народа, а это милость Божья. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Дорогие братья и сестры, я не буду больше говорить об этом псалме, просто беру вот эту мысль, вот это 12 стих, это вторую причину прославления Бога. Блажен народ, у которого это есть. Что есть? Сыновья, как разросшиеся растения в их молодости, и дочери, как искусно изваянные столпы. Удивительное сравнение. Конечно, псалмопевец Давид – это был поэт, композитор, художник слова. Он умел подать красочно, такой колорит у него тут яркий в словах. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения». Братья и сестры, вот читаю эту фразу, и сразу представляется первый псалом. Что общего первого псалма вот с этой фразой? «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Кто помнит? Брат Юра, можешь? Дерево посажено. Все правильно. Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, и будет он, как дерево посажено при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что не приносит плод свой, во время свое, и во всем, что не делает, успеет. Вот такие сыновья. И псалмопевец говорит, блажен народ, у которого это есть, такие сыновья. Вторая причина здесь радости – это дочери. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Братья и сестры, как точно заметил псалмопевец, как точно? Что делает мудрая жена, самое главное в доме? Сестра Таня, что она делает? Устрояет дом свой. Да, она вот именно как вот этот столб чертой, он не просто держит кровлю, он искусно изваян, он красиво изваян. Искусно, красиво. И вот псалмопевец за это воздает славу Богу, что в среде народа Божьего возможны такие сыновья и такие дочери, потому что о них проявляется определенная опека. Заповедь дана и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Воспитание детей. Братья и сестры, вот об этом мы вместе с вами будем сейчас рассуждать, о воспитании. Мы с вами, родители, у кого-то из вас уже и не один, и не два, может быть, четыре или пять, а у кого-то, может, из присутствующих, вот мы слышим, есть и 10 детей. Братья и сестры, и мы с вами, вот те, у которых уже дети подросли, мы можем вспомнить о тех чувствованиях, которые мы переживали, когда держали этого ребенка, и о тех результатах, к которым мы пришли, когда дети выросли, о чем мы слышали. И у многих родителей есть отчаяние, бывает переживание. Кто-то попадает в обстоятельства каких-то депрессионных таких настроений. Я не справился со своей задачей. У меня не получилось то, что я хотел. И человек задает вопрос, почему? Почему так бывает? Вот мне хочется сейчас вот на это обратить внимание. Братья и сестры, просматривая некоторую литературу, я обратил внимание на два таких, в философии суждения по воспитанию детей. Первое из них – это понимание ребенка, что ребенок подобен чистому листу бумаги, на котором пишут родители и создают этот образ. И все зависит от родителей. Вот такая философия воспитания. Вторая философия, такое слово «детерминизм». Это философия, которая говорит, в общем-то, что свободы никакой нет, и родители тут ни при чем, проблема в генетической наследственности. Наследственность. Все, тут ни вправо, ни влево, рок судьбы. Как тебя определила, вот так ты и пойдешь. И вы знаете, братья и сестры, если вникнуть и поразмышлять над этими двумя мнениями философскими по вопросу воспитания детей, то надо отметить, что ни первое, ни второе нельзя считать истиной, но и первое, и второе имеет свое определенное значение, но неполноценно зависит от родителей, от наследственности. И тогда задается такой вопрос: от кого все зависит? Если мы скажем «от Бога», то тогда придется обвинять Бога, как когда-то обвинял Адам, жена, которую ты мне дал. Вот ты мне дал такую жену, вот она мне в грех и втянула. Я не виноват. Братья и сестры, ответственность за воспитание возложена на родителей. Но результаты будут зависеть не только от родителей, но еще будут зависеть и от каждого ребенка, потому что каждому ребенку, каждой рожденной личности Бог дает свою волю, свой разум и свои чувства. И каждому из нас, или на каждого из нас, как на родителей, Бог возлагает ответственность, чтобы мы успели оказать такое влияние на ребенка, на нашего сына или на нашу дочь, чтобы положить нужное в разум, подчинить или помочь ему подчинить свою волю и научить управлять чувствами. Это наша задача. Братья и сестры, иногда вот у меня... Я скажу, вот когда я готовился к этой теме, вот я был рад, что Бог дал вникнуть в эти мысли и почерпнуть труды некоторых людей. Вот. У меня до этого все время был определенный тупик. Я восторгался некоторыми благочестивыми родителями, отцами и матерями, но удивлялся, что в такой благочестивой семье появлялись негодные дети. Пример тому, даже библейский пример Манассии, да? У благочестивого отца появился такой вот крайне неблагочестивый сын. И это удивляет. И иногда меня ставило это в тупик, а иногда я думал, наверное, какие-то грешки там были у его отца, и вот, наверное, потому вот и такие результаты, братья и сестры. Но изучая вот эту тему, мы приходим к этому выводу, что в определенный период, это подростковый период, и я намерен сейчас, если получится, обратить внимание в этой беседе, дошкольный период, начальное образование, это 7-12 лет, и подростковый период. Обратить внимание на особенности, на цели, которые нам необходимо иметь для того, чтобы воспитывать наших детей. Имеет значение и среда, в которой будет жить ребенок. Имеет значение и наследственность. Имеет значение и воспитательный процесс, братья и сестры. Но то, что человек рождается личностью и развивается в самостоятельную личность, это будет играть основное решение в вопросе выбора пути и вечной жизни. Но это будет в определенное время, как я сказал, чаще всего подростковый период это пробуждается. А вот до этого времени дана нам эта ответственность воспитывать наших детей. Слово «воспитание», основное его значение этого слова – дать нужную пищу, правильно напитать детей. Братья и сестры, вот первый период – это от рождения до 7 лет. Вот это период Почему-то вот сколько не приходилось мне смотреть литературу, ну, люди-ученые отмечают, что это самый важный период в жизни. Мне не всегда как бы нравится такое утверждение, даже вот пришлось слышать, может, и вы слышали, один православный священник, ну, муж науки, так вот высказал такую фразу, она такая крылатая, он сказал: дайте мне детей до 7 лет, а потом делайте с ними что хотите, они будут православными. Ну, мне кажется, это какая-то гипербола такая вот, или самомнение о своих способностях. Хотя, действительно, при изучении этого периода, вот именно дошкольного периода, это период очень ответственный, братья и сестры, очень ответственный. И на этот период надо особо обратить внимание. Особо обратить внимание. И те родители, которые в этот период особое внимание концентрируют на воспитательном процессе детей, прежде всего, а потом на всех потребностях, которые они имеют, хотя они важны, питание, там, одежда, среда проживания, это все важно, братья и сестры, но вопрос воспитательный наиважнейший. Большую ошибку делают родители в сегодняшнее время, когда уклоняются от этой ответственности, которую на них возложил Господь, и нанимают сегодня воспитателей, нянь. Может быть, и неплохо иметь в каком-то смысле их как вспомогательных людей, оказывающих нам помощь, но ответственность должна быть только на родителях, и, вернее, она есть на родителях. И основу, всю программу работы с детьми должны мы осуществлять. Потому что это наш ребенок, и никто другой на этой земле никогда его не будет любить больше, чем мы, которые получили его от Господа. Ну вот так, для сравнения еще некоторые цифры скажу. Литература что пишет? Что к пяти годам ребенок приобретает 50% своего интеллектуального уровня. 50% к 5 годам. Не по объему информации, а по объему практики. Вот 50%. Меня это очень удивило. А к 8 годам 80%. Ну, люди ученые так пишут. Мы не ученые люди, так только вот читаем то, что они пишут. Но я нахожу, что если не пишут, и это, ну, цифры, которые просматриваются не по одному источнику, по некоторым, многим источникам, об этом пишут люди, которые занимаются исследованием вот этих вопросов, то где-то приходится этому верить. Поэтому, братья и сестры, вот этот период, он называется дошкольный период, это период просто наиважнейший, и нам необходимо на этот период сконцентрировать все свое внимание. Сейчас вот я буду излагать эту тему, и мы поймем, насколько важно именно в этот период поставить определенные цели в вопросе воспитания. Какие цели? Ну, по разным источникам различные, ну, не то, что различные цели, а много целей. Я так немножко сгруппировал или систематизировал и объединил. И у меня получилось так примерно 7 целей воспитания детей. 7, которые мы должны иметь для себя, держа на руках крохотного младенца или, может быть, уже мальчик или девочку 5 или 6 лет. Братья и сестры, самое первое, это научить детей быть послушными родителям. Это самая первая родительская задача – научить быть послушными. Братья и сестры, и какая самая первая заповедь с обетованием? Дети, повинуйтесь своим родителям. Это самая первая заповедь. Это заповедь для них, а для нас цель – научить их послушанию. Интересный пример я прочитал в одной, ну вот просматривая некоторые труды. Один человек давал такой совет, что необходимо заботиться о достижении покорности ребенка еще с того периода, когда ребенок вот не ходит, он еще лежит. И он такой пример интересный приводит. Если, говорит, ребенок здрав, сыт, и вы положили его спать, Ребенок начал капризничать, там, ножками что-то делать. Он захотел поиметь общение. Ну, при условии, что вы достаточно с ним общались, огукали там, нянчили. Вот все, пришло время его спать, и вы его уложили, и вот он вдруг неожиданно опять стал капризничать. Интересный пример дает, значит, этот педагог. Он говорит, ни в коем случае нельзя идти на потворство этому вот ребенку в этом его капризе, если он сыт и не болен. Что нужно? Подойти, погладить его руками, ну, поговорить с ним, как-то погладить спинку, деткам это нравится, может быть, там ножки еще как-то, но все равно оставить его. Может, сделать это несколько раз, но добиться того, чтобы вот эту потребность, которую он имеет, он мог в себе на вот этом самом малом уровне, вот, ну, я не могу слово подобрать такое, ну, вот как бы сказать, от этого желания отказаться, успокоиться и уснуть. Но я никогда так не поступал, даже удивился, что вот этот педагог, исследуя, вот отмечает, что даже вот, вот с этого периода надо достигать, чтобы дети старались быть послушными. Я сейчас быстренько просмотрю, а потом мы посмотрим следующий период, и параллельно вот этим целям, которые мы сейчас будем перечислять, мы посмотрим, как они скажутся у нас в графе 7-12 лет, а потом уже и в подростковом периоде. Значит, первое – послушание. Второе – это вот от года там до 7 лет. Вторая цель, которую мы должны иметь, это уважение к родителям и к окружающим старшим. Вторая цель – уважение к родителям и к окружающим старшим. Мы должны развивать у детей уважение. Папа должен развивать авторитет матери в глазах сына или дочери. А мать, в свою очередь, должна развивать авторитет отца. Отец придет. Или вы маму не слушаете. Вот в этой даже интонации уже будет звучать очень что-то серьезное. И, может быть, не до конца анализируя, что это такое, но понимая, что должно быть иное отношение, дети будут привыкать к этим отношениям. Или в семье появляется бабушка в гостях, или кто-то старший. Братья и сестры, это очень важно иметь эту цель. Хочу привести один пример. Мне поделилась одна бабушка, она редко бывает со своими внуками, но тем не менее, вот приехала и побыла несколько дней, и я с ней общался, и она с таким восторгом мне говорит, Саша, ты знаешь, приехала к внукам, а они обнимают, целуют, со мной только спать идут. Радости нет, говорит, ликовала вот это короткое время, она немножко приболела, эта бабушка, приехала к детям, ожила, воскресла, в полном смысле этого слова. И говорит, ты знаешь что? Спрашиваю внучечки, но ты меня сильно любишь. И вот так спрашиваю, ты говорит, меня сильно любишь? Она говорит, бабулечка, сильно, сильно люблю. У меня, говорит, аж все вот тут, прям так, говорит, какой-то прилив крови. Я, говорит, ее обняла. А потом спрашиваю, а дедушку любишь? Она говорит, нет такого сильно, как я его люблю. Ребенку 3 годика. 3 годика. Этот ребенок вот так построил вот свои уже отношения к бабушке и дедушке, которые видят редко. И сильно, сильно, а как дедушку нет такого сильно. Бабулечка это расплакалась. Мне рассказывает, плачет, слезы вытирает. А ей там, ну бабулечка, не подумайте, 70 лет, я там 50 с небольшим. Ну как мне. Да, чуть-чуть. А я, анализируя все это, думаю, а ведь это воспитательный процесс отца и матери. Бабулечку, которую они видят, может, два раза в год или как. А вот такие отношения. Как красиво. У этих детей есть будущее. Которые вот так уже у них сейчас формируется вот такое отношение. Давайте дальше посмотрим. Третья цель, которая необходимо нам придерживаться в вопросе вот воспитания детей, это развивать в них чувство ответственности за свои поступки. Ответственность. Сделал поступок хороший, поощрили. Плохой, наказали. Братья и сестры, вот в этом малом возрасте, до 7 лет, если мы достигаем вот этого такого влияния, это замечательно. Следующее. Четвертое. Это создать систему авторитетов. Бог, родители, старшие братья и сестры или вообще люди старшие. И потом только я. Я личность. Я вот маленькая, самая младшая. Создать систему авторитетов. Братья и сестры, это очень важно. И именно в этом малом возрасте младшие дети должны быть послушны старшим детям. Родители – это должен быть авторитет, а Бог – самый высший авторитет. Это цели. Пятая цель – приучить к труду. Именно вот в этот период, с годика до 7 лет, приучить ребенка к труду, самого простого, заправлять свою постельку, ставить обувь на место, убирать после себя игрушки – ну, мыть посуду, понятно, это уже так ближе там, к 5-6 годам. Мыть посуду, приучать к труду. Братья и сестры, и что очень важно, вот когда мы говорим о приучать, чтобы приучить ребенка к труду, это развить в нем радость совершенного труда. Не просто бремя отработал, а теперь иди куда-нибудь там. Нет, а вот подвести итог, ты сделал, как красиво. Поощрить даже за это. Приучить к труду, чтобы вот у нас была эта цель, чтобы в ребенке сформировалось удовлетворение от совершенного дела, а не просто определенная угнетенность, вот, вот лишили меня там каких-то игр, каких-то занятий, какого-то удовлетворения, и ребенок с потухшим настроением домел, убрал, и все. Ни в коем случае. Подвести итог. Братья и сестры, у нас остается 10 минут. Я, наверное, сейчас только вот, наверное, придется мне эту беседу на две разделить. Извиняюсь, что я не смог, но информации много. Значит, пятое – это приучить к труду. Шестое – помочь сформировать правильное мнение противоположному полу. Правильное мнение противоположное, суждение правильно в противоположном поле. Братья и сестры, это очень важно. И самым ярким, вот таким вспомогательным моментом, вот именно, и не то, что вспомогательным, наверное, основным формирующим понятие о полах, это взаимоотношения между отцом и матерью. Это забота и любовь отца к матери, и покорность и помощь матери к отцу. Вот это, вот эти, вот то, что мы слышали, брат Денис говорил, что формирует в детях наших. Братья и сестры, вот это отношение, оно уже формирует. Папа проявляет заботу в том, что приобретает, зарабатывает, приносит, заботится, любит, благодарит маму, ну там целует ее, прощаясь, встречаясь, выражает любовь. С маминой стороны это покорность папе во всех вопросах. Это отсутствие ссоры, отсутствие противостояния, критики его каких-то там команд или его желаний. Братья и сестры, это формирует уже отношения. Мальчик будет строить такие отношения со своей сестрой, а девочка со своим братом. Я приведу пример, когда-то давно я его приводил. Мне рассказал его этот пример. Один брат, две семьи работали в издательстве, ну не в издательстве тогда, а просто были заняты по перевозке литературой. Эти две семьи жили у нас в крае. И вот одна семья была бездетная, а другая имела детей. И вот они вдвоем поехали в Белоруссию, оттуда нужно было загрузить литературу и завозить сюда, в Россию. Там по белорусским лесам выезжать. Это мне рассказал брат, непосредственный участник, от первого лица. И вот, когда проезжали там определенные участки, нужно было, чтобы ребенок был в машине и на заднем сидении спал. Эти дети сейчас присутствуют здесь. Я не знаю, они знают или не знают эту историю. Вот. И вот ребенок, и вот мальчик и девочка. И на время проезда одних постов мальчика брали в одну или девочку, а девочку в другую машину, и ложили их на заднем сиденье, там подушечка, а там лежала литература. Но потом уже как-то проехали, и что-то девочка закапризничала, или мальчик, я уже не помню, и мальчик сел в ту машину, где девочка, и с теми дядей и тетей, не с родителями, они проехали несколько сот километров, ну, не сот, но, может быть, сотню километров или чуть больше, и потом они где-то остановились на привале, в лесу, там остановились на какое-то время, и вот брат и сестра, те бездетные, у которых в машине проехали эти дети, говорят этому отцу: знаете, нам ничего не надо больше знать о вашей семье. Мы уже все знаем. Мы посмотрели на вот взаимоотношения между вашими детьми, и нам все стало понятно. Кто у вас на каком положении? А я подумал, а как это красиво? А как это красиво? Что вот дети, видя такие отношения у родителей, проявляя такие отношения, такие, какие они видели у родителей, так строили отношения. И брат с сестрой своей, уважительно, послушание там. Ну вот за какое-то время эти люди могли это увидеть. Братья и сестры, это очень важно. Вот именно сейчас закладывается это правильное отношение к противоположному полу. И мы увидим, как это важно будет впоследствии. И последний принцип, это растить или воспитать в детях быть благодарными всем, кто связан с ними, благодарить маму за обед, папу за покупки, папу за поездки, маму за чистые вещи, за всякую вещь, которая новую нужно одевать. Вот развивать в детях эту благодарность. Это мама. Мама стирала, мама гладила. Идите, поцелуйте маму, переоделись, оделись. Идите развивать в них благодарность. Братья и сестры, это формирует в детях то, что они должны. Им оказано внимание. Братья и сестры, в этот период, вот до 7 лет, отмечают очень важное, 77-й псалом. Я прочитаю, и на этом, наверное, я прекращу беседу, и мы, наверное, если братья позволят, продолжим ее завтра. Братья и сестры, вот в 77-м псалме, я сейчас хочу, заканчивая эту часть этой темы, прочитать 77-й псалом и сориентировать нас на духовное формирование, которое мы должны производить в детях наших, посредством чего оно происходит. 77-й псалом читаю. Это очень известный текст Писания. И когда говорим о воспитании, часто читаем этот текст. Это псалом, даже не псалом, это учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открой уста мою притчи, произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу, силу, чудеса, которые он сотворил». Братья и сестры, для формирования познания Бога вот это учение 77-го псалма очень важно. В книге Второзакония мы будем читать, и там немножечко глубже пища, и она будет относиться к следующему периоду. А вот здесь для формирования понятий о Боге, первых понятий о Боге, нужно раскрыть славу нашего Господа, которая явилась в чудесах, вернее, в действии Его, когда Израиль, допустим, выходил из земли египетской, этот столб, эти, вот все то, что было в ночи, днем, слава Господа, которая сопровождала присутствие Божье. Это сила Божья, которая проявлялась в Давиде. Вот мы слышали, когда он гнался там за медведем, за львом. Люди, атеисты, с нас всегда смеялись, что это возможно. Вот те года. Да и сегодня мы думаем, а возможно ли это? А если так написано, братья и сестры, то это обязательно было. Это не может быть вымысел. Бог давал такую силу. Давал такую силу Давиду в этом противостоянии. И все те чудеса, которые проходят через всю Библию Ветхого и Нового Завета, которые мы видим, сотворенные Христом, и даже сказано, если бы все писать, то мир бы не уместил написанному книг о чудесах, которые сотворил Господь. Братья и сестры, это все то, чем мы сможем понять малым детям понятие о Боге, что Он у нас славный, что Он у нас сильный, что Он чудный. Братья и сестры, это все надо постараться дать детям нашим в дошкольный возраст, в дошкольный период. Братья и сестры, ну, время наше окончено. Я не буду призывать к вас к молитве, я просто совершу молитву, мы пойдем на ужин. Вот. А если будет время, то мы завтра продолжим эту беседу, когда посмотрим. Вот, для того, чтобы понять, вот, как важна именно эта работа в этом возрасте и как она скажется потом на следующем периоде и на самом трудном подростковом периоде. И порой пропустив вот этот период, его трудно нагнать в следующий период, а в подростковый это вообще может быть невозможно. Поэтому вот с Божьей помощью постараемся обо всем этом поговорить. А сейчас помолимся, да?